Прошло с полчаса. Вдруг Рогожин громко и отрывисто закричал и захохотал, как бы забыв, что надо говорить шепотом. «Офицера-то! Офицера-то помнишь? Как она офицера того на музыке хлестнула, помнишь? Еще кадет подскочил!» Князь вскочил со стула в новом испуге, когда Рогожин затих, а он вдруг затих. Князь тихо нагнулся к нему, уселся с ним рядом и с сильно бьющимся сердцем, тяжело дыша, стал его рассматривать. Рогожин не поворачивал к нему головы и как бы даже и забыл о нем. Князь смотрел и ждал. Время шло, начинало светать. Рогожин изредка и вдруг начинал иногда бормотать громко, резко и бессвязно, начинал вскрикивать и смеяться. Князь протягивал к нему тогда свою дрожащую руку и тихо дотрагивался до его головы, до его волос, гладил их и гладил его щеки. Больше он ничего не мог сделать. Он сам опять начал дрожать, и опять как бы вдруг отнялись его ноги. Какое-то совсем новое ощущение томило его сердце бесконечною тоскою. Между тем совсем расцвело. Наконец он прилег на подушку, как бы совсем уже в бессилии и в отчаянии, и прижался своим лицом к бледному и неподвижному лицу Рогожина. Слезы текли из его глаз на щеки Рогожина. Но, может быть, он уж и не слыхал тогда своих собственных слез и уже не знал ничего о них. По крайней мере, когда уже после многих часов отворилась дверь и вошли люди, то они застали убийцу в полном беспамятстве и горячке. Князь сидел подле него неподвижно на подстилке, и тихо, каждый раз при взрывах крика или бреда больного, спешил провести дрожащую рукой по его волосам и щекам, как бы лаская и унимая его. Но он уже ничего не понимал, о чем его спрашивали, и не узнавал вошедших и окружавших его людей. И если бы сам Шнейдер явился теперь из Швейцарии взглянуть на своего бывшего ученика и пациента, то и он, припомнив то состояние, в котором бывал иногда князь в первый год лечения своего в Швейцарии, махнул бы теперь рукой и сказал бы, как тогда: «Идиот». 17 января 1860